Глава восьмая. «Умри!» Лера навалилась на меня, чтобы я не успел увернуться или скатиться с кровати. Но я и не собирался. Тень саблезубого морала материализовалась позади Веры и врезалась в ее спину развесистыми рогами. Рука с ножом дрогнула, и лезвие воткнулось в стену. Девушки не успели сообразить, что произошло, как я швырнул Веру в стену, а Леру схватил за руку и, вывернув, развернул к себе спиной. Они взвизгнули, но тут же заткнулись. Видимо, не хотят привлекать лишнего внимания, еще надеются меня прикончить. Краем сознания я отметил, что нож они украли из вагона ресторана. Вот почему крабогном их не обнаружил. На вещах девушек не было ауры смерти, они пользовались чем придется. Я поднялся и поправил задравшуюся рубашку. Видимо, мое спокойствие их выбесило. Они не перегруппировались, а бросились в атаку в разнобой. Лера накинулась на меня, попыталась провести прием. А Вера, мешая своей подруге, дернула меня на пол. Новички. Их движения были более-менее отработанными, но не слаженными. Девушки, очевидно, знали какие-то приемы боевых искусств, но плохо использовали на практике. Скорее всего, в убийцы подались недавно, либо же их и вовсе завербовали только для моего убийства. На секунду мне даже стало их жалко. Все-таки я слегка успел к ним привязаться, хотел дать им шанс одуматься. Возможно, если их припугнуть, то они осознают, в какую опасную профессию сунулись, и перестанут маяться дурью. Саблезубый морал угрожающе зарычал, его пасть распахнулась, открывая вид на очертания огромных заостренных клыков. И девушки впервые обратили на него внимание. Долго же до Веры доходило, что на нее вообще-то кто-то напал сзади. Служанки заметались взглядами между мной и тенью, не понимая, что делать. За это прекрасное представление пришлось заплатить 230 тенями. Слабыми и почти бесполезными, но жаба меня все равно душила. Все тени, кроме крабогнома, требовали магической подпитки, а кормить их на местной магической чистоте я еще не умел. Но помимо всего этого у меня появилась ужасная догадка, которую я собирался проверить чуть позже. «Поговорим», — миролюбиво предложил я. «Ты шмякнул меня головой о стену», — взмутилась Вера. «А вы хотели меня убить. Кажется, это туше. Дамочки, честно скажу, я не хочу вас убивать. Я развел руками. Даже если они побегут к своему работодателю с докладом, то что они скажут? Как днем пообедали за мой счет, а вечером их напугала какая-то бабайка, и они не смогли меня убить. Я отпущу вас, если вы больше не будете мне докучать. Это во-первых. А во-вторых, мне нужна информация, откуда пришел заказ». «Ни слова из нас не вытащишь», — рявкнула Лера и встала в боевую стойку. «Ну тогда придется напоить вас сывороткой правды. С каждой минутой мне все больше казалось, что я беседую с великовозрастными детьми, которые с бухты-барахты решили стать страшными и опасными убийцами. Происходящее начало меня веселить. Или вы думали, я вас буду пытать? Отдам на съедение монстру?» Девушки опасливо переглянулись, в их глазах внезапно вспыхнула обреченность. Я отчетливо вспомнил, как в особняке Ломоносовых самоубились доктора. Развеяв саблезубого морала, я швырнул оставшиеся от него клубы черного тумана в девушек, если точнее, то заполнил тенями их рты, не позволяя сомкнуть губы. В какой момент я перестал защищаться, а принялся их спасать? Лера возмущенно замычала, пытаясь выплюнуть тени, а у Веры закатились глаза, и она рухнула в обморок. «Кровогномище!» — позвал я. В ту же секунду из-под кровати вылезла зловредная тень, подошла к лежащей без чувств Вере и спросила. «Еда?» «Нет». Я отпихнул Леру, которая собой прикрывала подругу, и обвел девушек рукой. «Найди у этих прелестных дам зубы с ядом и выдерни их». «Хорошо, великан-хозяин». Крабогном запустил клешни в рот Лере, которую пришлось держать, чтобы не сопротивлялась, и вырвал ей зуб. Повертел его, осмотрел со всех сторон, покачал головой и выкинул. «Мимо!» «У нас здесь не тир». Я дал ему легкий щелбан. «Вырывай только, если полностью уверен. Зубы не волосы, заново не вырастут». «Понял, великан-хозяин, понял». Через пару минут крабогном все-таки вычислил и выдернул зубы с ядом, на этот раз без осечек. Я освободил девушек от теней, связал их и уточнил у крабогнома. «Снотворное еще осталось?» «На половину поезда хватит», — с удовольствием протянул тот. «Неси сюда». Очень скоро обе девушки спали крепким сном. Я уложил их на полки и прикрыл одеялами. Идиллия. План был прост. Чтобы Лера и Вера не подняли шум, я их усыплю. На билеты продлю до Адлера. Очнутся они, конечно, раньше, но будет уже поздно. Я еще раз обдумал сложившуюся ситуацию. Насколько большая вероятность, что мой таинственный враг пойдет ва-банк и обвинит меня в массовых убийствах? Низкая. Род Ломоносовых планомерно уничтожают, но делают это официальными путями. Не подкопаешься. И очень хотят забрать власть над родом. А живой и здоровый наследник, пусть даже и в тюрьме, это здоровая такая палка в колесе. Да и улик против меня полиция не отыщет. Значит, убийство наемников заметут под коврик. А вот со служанками все сложнее. Если после моего побега из особняка Ломоносовых сразу же начали распускать слухи о моих странностях, то Леру и Веру будет логично использовать для поддержания этой легенды. Так и вижу газетные заголовки. Безумный Соломон избил своих невинных служанок до полусмерти. К счастью, закон на моей стороне. В Российской империи до сих пор не до конца отошли от крепостного права. Фактически за побои средней тяжести аристократ мог просто заплатить откупную. Но вот по репутации это все равно будет ощутимым ударом. Я вздохнул. По-хорошему, девушек нужно было убить, но рука не поднялась. Поезд прибывал в Москву через час, и это время я все-таки потратил на отдых, медитацию и ревизию изнанки. За последние сутки я потерял 1115 теней, мелких и слабых, но все равно это большое число. За всю прошлую жизнь я потратил всего 4 тени, да и то в самый критический момент. А тут, если брать в сравнении, цифры меня пугали. Но самое ужасное было то, как мне показалось, с каждым моим новым использованием любой способности, тени все быстрее и быстрее меня покидают. Если так пойдет и дальше, я лишусь всей своей силы гораздо быстрее, чем думал. Во время битвы, которая переломила ход русско-азиатской войны, я подорвался на мине и в момент взрыва успел заменить свое тело тенями. А до этого боя и после я копил своих теневых слуг. Они усиливали меня и дополняли мои способности своими, как повелителя теней. Грубо говоря, их магические таланты гармонично вплетались в мои навыки, и таким образом я расширял свои магические горизонты. Но, собственно, разве не этого я хотел? Опасных приключений, жарких сражений и постоянного развития? В каком-то смысле Николай, чтоб его изнанка сожрала, Крузенштерн оказал мне услугу. Если бы не его предательство, я бы так и погряз в бесконечных аристократических распрях и захлебнулся государственными делами. А в этом мире у меня словно открылось второе дыхание. Только вот необходимо как можно скорее выяснить, как попасть в данжи и пощупать монстров в прямом контакте. Это и поможет развиваться по местной системе и даст возможность добывать подношения богине. Поезд начал медленно останавливаться. Я открыл глаза, встал и направился к багажному отсеку. В коридорах уже появились редкие пассажиры, сонные, с опухшими и озадаченными лицами. Перед багажным отсеком я снова столкнулся с мужчиной в цилиндре и на автомате с ним поздоровался, отчего бедолага сперва покраснел, потом побледнел, позеленел и поспешно слинял в купе. Я забрал свой чемодан, тяжелый, крабогном постарался на славу, собрал у Раковых много драгоценностей и вышел на перрон. И куда же мне идти? Москву этого мира я не знал. Это свою родную изучил как 5 пальцев. Здесь вполне мог заблудиться. На выходе из вокзала толпились таксисты-зазывалы. Они жадно оглядывали выходящих на улицу людей, выбирали тех, кто был одет побогаче, и торопились подойти к ним первыми. Я отмахнулся от назойливых предложений подвезти за дешево дорогой и направился к торговому центру «Атриум», как гласила вывеска. Смартфон Ракова я выкинул в Петербурге, так что мне требовался новый. Всезнающий интернет поможет мне выставить себя распоследним кретином, который не знает элементарщины. Пока я шел к черно-желтому магазинчику «Шмель-Лайн», перехватил на себе несколько любопытных, но в то же время опасливых взглядов. Я даже внимательно изучил свое отражение в блестящих витринах. Может, ширинка расстегнута или чем-нибудь вымазано лицо? Нет, все было нормально. Тогда я уселся на кованную железную лавочку и мысленно призвал крабогнома. Велел ему ошиваться в окрестностях и подслушивать чужие разговоры. Долго ждать не пришлось. «Так это же Ломоносов, ну тот с прибабахом!» На фудкорте за большим столом сидела компания из 4 человек. Говорила юная девчушка с зелеными глазами. Она активно жестикулировала и едва ли не захлебывалась от восторга. «Я слышала, что в кому его ввели специально, чтобы не буянил и не подставлял рот. Об этом же в самой известной газете писали, уже они-то врать не станут». «Глупости», — фыркнула темноволосая девушка, но тень сомнения все-таки промелькнула на ее лице. «Граф Ломоносов впал в кому из-за неизлечимой болезни». «А сейчас, то есть ее вылечили?» — воскликнула зеленоглазая девчушка, обрадованная тем, что смогла подловить свою подругу. «Да и вообще, как я его увидела, так сразу поняла, что все-все правда. Мрачный такой, синяки под глазами, а смотрит так, словно загрызть готов». «Фантазерка», — улыбнулся накачанный парень с татуировкой на лице. «Если бы я проснулся после нескольких месяцев сна, то еще не таким бы мрачным был. Просто представь, в течение 3 лет у него умерли все родственники, а потом и он сильно заболел и впал в кому. Да у бедного графа жизнь на его глазах рушилась. А желтая пресса готова из любого пустяка раздуть повод для скандала», — подхватил седой мужчина с козлиной бородкой. «Конечно, в каждой шутке есть доля шутки». «Папы, ты туда же!» — возмутилась темноволосая. Еще в нескольких местах я услышал подобные разговоры. Конечно же, не все меня узнавали, но слухи разлетаются очень быстро. Такое происходит в любом мире. Печально, но не катастрофично. Я хмыкнул, вспоминая, как меня костерили на все лады в прошлом мире. Многие были возмущены, что безродный выскочка метит в генералы и общается на равных с аристократами. Я отозвал крабогнома и зашел в Шмель-Лайн. Стоит отдать должное продавцу, он вел себя очень профессионально, хоть и дергался время от времени, когда я подходил слишком близко. Купив смартфон и сим-карту, я спросил у интернета, как проехать до родового поместья Ломоносовых. Виртуальные карты показали, что добраться туда я могу даже пешком. Но не хотелось привлекать лишнее внимание, да и не нравилось мне ощущение, словно я какой-нибудь гамадрил в зоопарке, на которого пялятся и тычут пальцами. Поэтому вызвал такси и с комфортом доехал до поместья, 3-этажного здания, построенного буквой «П». Белые стены и колонны, огромные арочные окна, черная треугольная крыша. И все это великолепие окружено пышным цветущим садом и огорожено высоким забором с острыми пиками. На воротах висел массивный золотой замок. «Да ладно», — пробормотал я, — «чего-нибудь позаметнее не нашлось». Я уже потянулся, чтобы взломать его, но вдруг меня прошило разрядом. 220 магических вольт. На пальцах остался небольшой ожог. Я решил провести эксперимент. Осторожно приближал и отдалял руку к замку. Когда расстояние между ним и моей кожей становилось около 10 сантиметров, в воздухе начинали потрескивать голубые искорки. Я закрыл глаза и сконцентрировался, анализируя магические выбросы. Они буквально кричали: «Прочь, чужак, уходи, ты не пройдешь!» Я снова дотронулся до замка, и в этот раз мощная волна магии полностью накрыла меня. Каждую клеточку моего тела поджарила магическим током. Я никогда не сидел на электрическом стуле, но уверен, это ощущается именно так. Лишь когда все прекратилось, я понял, что не мог дышать и судорожно вздохнул. Теперь от магической защиты особняка Ломоносовых исходила сильнейшая угроза. Она обещала меня прикончить. Да чтоб ты в изнанку провалилась. Этого я совершенно не ожидал. Особняк Ломоносовых не принимал своего владельца.